Наконец осталось 11 человек. Сначала, когда 10 участников, не считая паралитика, взяли старт, все шло хорошо. Но чуточку не добежав до финиша, они разом остановились. Что же произошло дальше, как вы думаете? Они стали дожидаться, пока их догонит еле передвигавшийся инвалид. Увидев, что он вошел в синий сектор, остальные устремились туда же. Странный психологический акт, не правда ли? Примета у них такая была, что ли, или сыграла роль стадное чувство, мол, погибать так вместе. И как ни странно, выпал синий цвет. Все 11 человек выжили и вернулись на старт. Но вручать приз пока было некому. Поскольку в том, что происходило, нарушений правил не было, судья возражать не мог. В шестом забеге произошло то же самое. Немыслимо, но в седьмом забеге все повторилось вновь. Становилось жутковато. Дождь усиливался, зажглись фонари, хотя до вечера было еще далеко, и даже всегда неугомонные школьники притихли, став похожими на окружавшие спортивную площадку мешки с песком. Во время восьмого забега устроители решили посовещаться. И вот тут-то неожиданно снова раздались автоматные очереди. Не началась ли истерика у того, кто отвечал за магнитофон? У паралитика вдруг подогнулись колени, он ткнулся носом в землю и завалился на бок. Кто-то засмеялся, не поняв, что произошло. Школьный врач с медицинской сумкой подбежал к упавшему, но было уже поздно. Игру, разумеется, прервали. Неужели в этом и состоит борьба за выживание, как вы считаете? Прием. Что же стало с мотороллером? Прием. А, с призом. Кажется, его решили разыграть по жребию между 10 выжившими. Однако родственники паралитика обратились с жалобой, утверждая, что поскольку все выжившие каждый раз ждали, какой цвет выберет старик, а он умер, их тоже следует считать умершими. Логично, правда? В результате мотороллер, кажется, до сих пор хранится в школе. Странная история, верно? Прием. Что же вы хотели сказать своей историей? Прием. Сам не пойму. Просто представления не имею. И именно поэтому хочу встретиться и поговорить. А вы понимаете? Прием. Но все растерянно рассмеялись. Из переговорной трубки раздался звук, будто из воздушного шарика выпускают воздух. Это смеялся прежний тупой кабан. Я проваливаюсь в унитаз. Мы сходили за оружием на склад. Каждый вооружился в зависимости от того, как оценивал обстановку. Продавец насекомых взял реконструированный мной небольшой пистолет. Хотя, если он собирался припугнуть противника, лучше было бы, пожалуй, захватить более крупное, бросающееся в глаза оружие. Возможно, во время переговоров по рации он только делал вид, что верит тупому кабану, а на самом деле предполагал худшее. А может быть, дело просто в его пристрастии к огнестрельному оружию. Зазывало долго колебался и в конце концов выбрал газовый пистолет, предназначавшийся для самообороны. Хоть я и называю его пистолетом, на самом деле это был обыкновенный аэрозольный баллончик, к которому я приделал спусковой крючок и увеличил дальность действия. Он тоже рассчитан не столько на запугивание, сколько на практическое применение, но с его помощью можно только лишить противника способности атаковать, а убить или даже ранить нельзя. Зазывало был не столь агрессивен, чтобы брать огнестрельное оружие, но, видимо, все же чувствовал необходимость в реальном средстве защиты. На ножи и самострелы он даже не взглянул. Мы с женщиной взяли по самострелу. При выборе оружия исходит из предположения, каким будет бой, и в то же время сам выбор уже определяет его характер. Чтобы утихомирить бродячих собак, обитающих на свалке, я захватил мелко нарезанные сушеные рыбешки, порядком подпорченной. Раз в неделю я покупаю ее почти даром на рынке для кормления собак. И мы вылезли из люка. Дул обжигающий ветер. Точно кто-то отодвинул невидимый занавес. Воздух был наполнен шуршанием шин, мчащихся по бетону автомобилей.